Макфероны. Спустя 3 часа после заката они припарковали пикап перед домом Мэгги Джонс, вышли на мороз, поднялись на крыльцо. Когда Мэгги открыла дверь, она все еще была одета по-школьному, в длинной юбке и свитере, но уже сняла туфли и стояла в чулках. «В чем дело?» — спросила она. «Зайдете?» Они зашли не дальше коридора, и тут же начали говорить почти одновременно. «Она не вернулась сегодня домой», — сетовал Гарольд. «Мы все улицы объездили, искали ее». «Мы даже не знаем, где искать», — жаловался Реймонд. «Мы катались по улицам больше 3 часов. Искали везде, где только могли придумать». «Вы ведь про Викторию, разумеется», — уточнила Мэгги. «У нее нет никаких друзей, с которыми мы могли бы поговорить», — продолжал Реймонд. «По крайней мере, мы никого не знаем». «Она не приехала домой на автобусе после школы сегодня вечером?» «Нет». «Она так раньше не делала?» «Нет, это в первый раз». «Должно быть, с ней что-то случилось», — сказал Гарольд. «Наверное, ее кто-то увез или вроде того». «Соображай, что говоришь», — возразил Реймонд. «Мы этого не знаем. Я не готов пока думать об этом». «Да», — согласилась Мэгги, — «верно. Давайте я для начала позвоню. Не хотите войти и присесть?» Они вошли в гостиную, словно в зал суда или церковь, осторожно огляделись и, наконец, выбрали сесть на диван. Мэгги прошла на кухню к телефону. Они слышали, как она разговаривает, сидели, держа шляпы между коленями, ждали, пока она не вернулась в комнату. «Я позвонила 2-3 девочкам в ее классе», — сообщила она, и, наконец, дозвонилась Альберти Уиллис. Та сказала, что отдала Виктории записку от мальчика, который ждал ее в машине на парковке. Я спросила, знает ли она, что было в записке. Она ответила, что записка была личная, не для нее. «Но ты ее читала?» — спросила я ее. «Да, но только один раз», — ответила она. «Расскажи мне, пожалуйста, что в ней было?» «Миссис Джонс, там ничего не было. Просто выходи ко мне на парковку и подпись Дуэйн». «Ты его знаешь?» — спросила я. «Нет, но он из Норки. Только он там больше не живет. Никто не знает, где он живет». И Виктория вышла к нему на парковку, как и говорилось в записке? «Да, она вышла к нему. Я пыталась ее отговорить. Я ее предупреждала». «Ты видела ее после этого?» «Нет, больше после этого я ее не видела». «Итак», — сказала Мэгги Макферроном, — «думаю, она уехала с ним, с этим мальчиком». Старики-братья долгое время смотрели на нее молча, разглядывали ее с лицами печальными и усталыми. «Ты его совсем не знаешь?» — спросил, наконец, Гарольд. «Совсем», — ответила она. «Вряд ли я вообще видела этого мальчика. Дети его немного знают. Он приезжал на танцы в прошлом году, особенно в последнее лето. Там Виктория с ним и познакомилась. Она немного рассказывала мне об этом, но она не называла мне его имя. Я только сегодня узнала, как его зовут». «А девушка, с которой ты говорила по телефону, больше ничего не знает?» «Ничего». Они снова смотрели на нее долго, выжидающе. «Так она не в беде», — заключил Гарольд. «Не потерялась». «Нет, я так не думаю». «Она не потерялась», — возразил Реймонд. «Это все, что мы знаем. Мы не знаем насчет беды». «О, мне хотелось бы думать, что с ней все нормально», — откликнулась Мэгги. «Давайте думать так». «Но почему она уехала?» — спросил Реймонд. «Можешь мне сказать? Думаешь, это из-за нас?» «Ну, конечно, нет», — ответила Мэгги. «Не думаешь?» «Нет», — сказала она. «Ни на минуту такое не приходило в голову». Гарольд медленно оглядел комнату. «Не думаю, что мы чем-то ее обидели», — проговорил он. «Даже в голову ничего такого не приходит». Он взглянул на Мэгги. «Я пытался вспомнить», — добавил он. «Ну, конечно, нет», — повторила она. «Уверена, что не обидели». Гарольд кивнул. Он снова огляделся и встал. «Видимо, нам стоит вернуться домой», — сказал он. «Что тут еще сделаешь?» Он надел старую рабочую шляпу. Реймонд все еще сидел на диване. «Думаешь, это тот самый?» — спросил он. «Тот, что сделал ей ребенка?» «Да», — ответила Мэгги, — «должно быть он». Реймонд какое-то время разглядывал ее, а затем произнес. «Ох!» — помолчал. «Что ж, я старею, медленно соображаю». Он не мог придумать, что еще следует сказать, встал рядом с братом, посмотрел мимо Мэгги в пространство комнаты. «Полагаю, мы можем идти», — проговорил он. «Благодарим за помощь, Мэгги Джонс». Они вышли из ее дома на холод и уехали. У себя они надели холщовые комбинезоны, взяли фонарь и направились в темноте к телятнику, где держали телку, которая, как они заметили, стала беспокойной. Одна из двухлеток. Еще они заметили, что у нее тугое вымя, так что вчера они перевели ее в сарай рядом с рабочими загонами. И вот, войдя в телятник и держа фонарь высоко под крышей, они обнаружили, что ей нехорошо. Она повернула к ним морду, лежа на соломе и стылой земле, приподнялась, задрав хвост, широко раскрыв глаза, глядя на них нервно, сделала пару быстрых шатких шажков. Тут они увидели, что она вытолкнула наружу матку с теленком, и та висит между задних ног высоко под хвостом, а из нее торчит розовое копытце. Телка, превозмогая боль, отступила, сгорбившись, пятясь к задней стене, и копытце ее еще нерожденного теленка виднелось сзади, будто завернутая в грязную мешковину. Они завязали на шее телки веревку, быстро сделали недоуздок и крепко привязали к стене сарая. Затем Гарольд снял перчатки и принялся заталкивать копытца назад внутрь. Спустя долгое время у него получилось. Потом он засунул руку внутрь, ощупал и попытался развернуть голову теленка между передними ногами, где она и должна находиться, но с головой было что-то не так, и у Гарольда не получалось. Молодая телка к этому времени выдохлась. Она опустила голову, сгорбилась, стояла и стонала. Ничего не оставалось, кроме как использовать цепь. Они накинули петли на ноги нерожденного теленка выше скакательных суставов, приладили О-образную деталь к крестцу телки и принялись вытаскивать малыша, вытягивать его из нее. Телка дергала веревку, которая была накинута на ее шею и морду, стонала, дышала тяжело, один раз задрала голову и взвыла. Ее глаза закатились в ужасе, так что видны были только белки. Затем появилась голова теленка и передние ноги, и внезапно весь теленок тяжело выпал, скользкий и влажный, и братья подхватили его, вытерли начисто ему нос, проверили его рот, трахею, положили теленка на солому. В следующий час, пока телка стояла, пыхтя и постановая, они чистили выпавшую матку и вправляли ее обратно, а потом зашили ее толстой нитью. После вкололи телке пенициллин, поставили теленка на ноги и подтолкнули к вымени. Телка понюхала теленка, немного пришла в себя и принялась его вылизывать. Теленок уткнулся в нее и начал сосать. К тому времени было уже за полночь. Снаружи было морозно, мрачно и абсолютно тихо. Звезды на безоблачном небе блестели холодно, словно ледышки. Братья вернулись в дом. Не снимая комбинезоны, сели, усталые и окровавленные, за деревянный стол на кухне. «Думаешь, с ней все будет хорошо?» — спросил Реймонд. «Она молодая, сильная и здоровая. Но кто знает, что может случиться? нельзя загадывать. Нет, загадывать нельзя. Мы не знаем, как она. Мы даже не знаем, куда он ее забрал. Он мог привезти ее в Пуэбло или в Уолсенберг, или еще куда-то помимо Денвера. Наверняка не скажешь. «Я буду надеяться, что с ней все хорошо», — сказал Реймонд. «Я тоже надеюсь», — откликнулся Гарольд. Они поднялись наверх, легли в темноте, но все не могли уснуть и так и лежали в своих комнатах через коридор друг от друга, думая о ней, чувствуя, как теперь изменился дом, как внезапно в нем стало пусто и одиноко.